Портрет дамы. Моя работа давила на меня, но чем сильнее она угнетала мою робкую душу, тем меньше сил у меня оставалось для борьбы. Я боролся с ней, сидя в кабинете, но все было напрасно. Если я не писал, то, не отрываясь, читал книги. Я выходил на улицу, и даже там меня преследовали мысли о работе. Тогда я пытался найти утешение в мюзик-холле или в театре. Но моя одержимость работой становилась все неистовее, и ее тень омрачала все мои дела. Мысли о ней тревожили меня, когда я сидел за столом, и портили мой аппетит. Воспоминания о ней преследовали меня даже за границей, создавая преграду между мной и моими друзьями. Все слова замирали на моих устах, и я бродил среди людей, словно призрак. И тогда город, где пульсировали тысячи голосов, способных отвлечь меня от моих дум, сводил меня с ума. Я чувствовал глубокую потребность в одиночестве, великом созидателе и учителе для тех, кто посвятил себя искусству. И мне вспомнилась деревушка под названием Yorkshire Wolds, где можно бродить целыми днями, не встретив ни одной души, не услышав никаких голосов, кроме крика кроншнепа, где можно отдыхать лежа, лицом вниз и вдыхая аромат душистой травы, где можно почувствовать трепет земли, проносящейся в космосе со скоростью 11 сотен миль в минуту. Итак, однажды утром я торопливо уложил в чемодан множество вещей, нужных и, главным образом, ненужных. Я боялся, словно что-то или кто-то могли помешать мне уехать. И в следующую ночь я оказался в небольшом северном городке за пределами царства копоти и дыма среди бескрайних горных просторов. В 7 часов утра я уже сидел в тележке одноглазого возницы, запряженной совсем старой пегой кобылой. Одноглазый возница щелкнул хлыстом, и пегая кобыла рванулась вперед. И казалось, словно 19 век со всеми неприятностями остался позади. Далекие холмы подползали все ближе и поглотили нас. Мы напоминали крошечное движущееся пятнышко на безмятежном лике земли. К вечеру мы прибыли в деревню, память о которой надолго сохранилась в моей душе. Деревня расположена на треугольном участке, окруженном 3 крутыми гигантскими холмами. Даже телеграфные провода еще не появились в этой местности, и сюда не проникал шепот тревожного мира, оставленного позади. Так было в то время, о котором я пишу. Ничто не нарушало безмятежную тишину этого места. Лишь раз в день одноглазый возница и его пегая кобыла проезжают по деревне, оставляя письма и посылки для жителей горных поселков, разбросанных вокруг. Если только старые кости возницы и его кобылы не покоятся теперь в вечном сне. В этом самом месте соединяются 2 шумные речушки. В сонном безмолвии дней и в тишине ночей можно услышать, как они постоянно что-то шепчут друг другу, словно дети, одиноко играющие в какую-то таинственную игру. Выходя из своих далеких истоков и двигаясь среди холмов, здесь они соединяют свои воды и путешествуют вместе. И тогда их общение друг с другом становится более серьезным. Они напоминают людей, которые сомкнули руки и вместе движутся навстречу судьбе. Потом они достигают печальных усталых городов, черных от дыма, зловещая пелена которого никогда не исчезает над ними, где днем и ночью в грохоте железа тонут человеческие голоса, где дети играют в золе, где у мужчин и женщин скучные лица, покорные судьбе. И так продолжается без конца. 2 речушки, ставшие илистыми и грязными, устремляются в глубокое море, неустанно призывающее их. Однако в этой деревне их воды сияют свежестью и чистотой, и в долине не слышно ни одного звука, кроме их журчания. Конечно, из всех тихих уголков в мире это было единственное место, где усталый труженик мог обрести силы. Мой одноглазый знакомый посоветовал мне поискать приюта в доме некой миссис Чолмондли, вдовы, которая жила со своей единственной дочерью в белом домишке на краю деревни, если двигаться по дороге, ведущей через Колфелл. «Отсюда виден этот дом, потому что он стоит выше других домов», — сказал мне возница, указывая хлыстом. «Здесь или нигде, ведь постояльцы не часто приезжают в эти края». Крошечный домик, наполовину утопающий в июньских розах, казался идиллическим. И, позавтракав хлебом с сыром в маленькой гостинице, я пошел по тропинке, которая вела через кладбище. В моем воображении возникла полноватая, приятная женщина, излучавшая покой и уют. Я представил себе рядом с ней очаровательную, совсем юную девушку, которая помогала маме. Ее розовые щечки и загорелые руки должны были помочь мне вытеснить из души все неприятные воспоминания о городе. И, окрыленный надеждой, я толкнул полуоткрытую дверь и вошел. Дом был обставлен с изысканным вкусом, что вызвало мое удивление. Но сами хозяйки разочаровали меня. Женщина, которую я представлял себе энергичной и очаровательной, оказалась увядшим существом с поблекшими глазами. Целыми днями она дремала в огромном кресле или, нагнувшись, протягивала к камину свои сморщенные руки, пытаясь согреть их. Моя мечта об обаянии девичества исчезла перед лицом суровой реальности в облике усталой женщины с жесткими чертами лица. На вид ей было от 40 до 50 лет. Возможно, когда-то эти тусклые глаза сияли радостью и шаловливым весельем, а сморщенные плотно сжатые губы открывались в соблазнительной улыбке. Но вдовство иссушает соки женского организма. И благодатный деревенский воздух, подобно выдержанному элю, вселяет веселье лишь изредка и перестает действовать, когда его черпают всю жизнь. Она показалась мне недалекой, неинтересной женщиной. Робость, казавшаяся нелепой в ее почтенном возрасте, не притупила ее способность непрерывно болтать об ушедших лучших днях, обычно свойственную квартирным хозяйкам, а стремление выглядеть моложе своих лет вызывало раздражение, хотя и казалось безобидным. Однако условия жизни здесь меня вполне устраивали, и я сел у окна, из которого виднелась дорога, ведущая сквозь долину к далекому миру вокруг. Я решил приступить к работе. Но трудовой энтузиазм, когда-то всецело владевший мною, обычно возвращается робкими шагами. Я что-то писал в течение часа, а потом отбросил ручку, которая не слушалась меня, и осмотрел комнату, пытаясь отвлечься. Книжный шкаф в старинном стиле стоял напротив стены, и я направился к нему. Ключ находился в замке, и, открыв стеклянные дверцы, я осмотрел полки, плотно заставленные книгами. Передо мной открылась диковинная коллекция. Альманахи в причудливых глянцевых переплетах, романы и стихи авторов, о которых я никогда не слышал, старинные журналы, давно уже никому не нужные, даже их названия были забыты. И подарочные издания, и ежегодники, овеянные эпохой возвышенных чувств, обращенных к прелестным дамам в бледно-лиловых шелках. Однако на верхней полке был виден томик Китса, втиснутый между книгами из циклов «Евангелические бродяги» и «Ночными думами Юнга». Встав на цыпочки, я пытался вытащить эту книгу. Она была так тесно зажата, что я опрокинул две или три другие книги. На меня подуло облако тончайшей пыли. И вдруг раздался грохот стекла и металла, и к моим ногам упала небольшая миниатюра в рамке из черного дерева. Я поднял ее, подошел к окну и внимательно рассмотрел картину. Это был портрет юной девушки, одетой, как было модно, 30 лет назад. Я имею в виду 30 лет назад с того момента, как я увидел эту картину. Возможно, если говорить о настоящем времени, с тех пор уже прошло 50 лет. Тогда наши бабушки носили длинные локоны и корсажи с низким вырезом, который каким-то чудом не соскальзывали с них. Лицо девушки было красивым, но это была не просто стандартная красота с правильными чертами, от которых веяло скукой. Оно не было олиповато раскрашено, что раздражает глаза во всех миниатюрах. В нежных, глубоких глазах открывалась душа. Пока я внимательно разглядывал картину, мне показалось, словно ласковые губы приветливо улыбаются мне, но в этой улыбке проскальзывала грусть, как будто художник в какое-то редкое мгновение заметил тень печали в лице, сиявшем радостью. Даже несмотря на то, что я плохо разбирался в искусстве, мне было ясно, что передо мной талантливое произведение, и меня удивляло, почему оно было так давно забыто, представляя ценность даже как украшение. Возможно, кто-то поместил эту миниатюру в книжный шкаф много лет назад и забыл о ней. Я поставил картину обратно среди забытых книг, покрытых пылью, и снова сел работать. Но в сумеречном свете передо мной возникло лицо девушки, запечатленное на миниатюре, и уже не покидало меня. Когда бы я ни повернул голову, ее глаза преследовали меня из темноты. Я не отличаюсь богатым воображением по своей натуре, и сочинение комедии, которым я занимался, не навело на меня мечтательное настроение. Я был недоволен собой и снова попытался сосредоточиться на работе. Но мои мысли продолжали блуждать. И клянусь, что, внезапно обернувшись, я словно воочию увидел девушку, изображенную на картине. Она сидела в огромном кресле, обитом ситцем, в дальнем углу комнаты. На ней было поблекшее лиловое платье, украшенное старинными кружевами. Я невольно восхищался красотой ее сомкнутых рук, хотя на портрете были изображены только голова и плечи. На следующее утро я забыл об этом случае, но в сумерках, когда зажегся свет, на меня снова нахлынуло воспоминание об этой девушке. Мой интерес стал настолько сильным, что я вытащил миниатюру из того места, где она была спрятана, и стал ее разглядывать. И тогда внезапно я почувствовал, что мне знакомо это лицо. Где же я видел ее и когда? Ведь я встречал ее и разговаривал с ней. Она загадочно улыбалась мне с портрета, словно укоряя меня в забывчивости. Я поставил миниатюру обратно на полку и ломал голову, пытаясь вспомнить нашу встречу. Мы встречались в какой-то деревне очень давно и говорили о каких-то незначительных вещах. Воспоминание о ней навевало аромат давно увядших роз, и мне словно слышался неясный шепот косцов. Почему же я больше никогда не встретил ее? Почему я совершенно забыл о ней? Вошла хозяйка, чтобы накрыть стол к ужину, и я стал спрашивать ее об этой женщине, напустив на себя небрежный тон. Как ни старался я следовать здравому смыслу, как ни смеялся над собой, это призрачное воспоминание навевало романтический настрой. У меня возникло чувство, словно я вспоминаю любимого умершего друга, и мне казалось кощунством даже говорить о нем с посторонними людьми. Мне не хотелось, чтобы хозяйка тоже задавала мне вопросы. «О да», — отвечала мне она, — «мне кажется, что чужие люди впервые появились в этой комнате 15-20 лет назад». «Еще раньше», — тихо ответила она, в какой-то момент перестав притворяться. «Мы переехали сюда с фермы, когда умер мой отец. Он разорился, и у нас почти ничего не осталось. С тех пор уже прошло 27 лет». Я поспешил закончить разговор, опасаясь, что на нее нахлынут нудные воспоминания о лучших днях. Я так часто слышал подобные излияния от многих квартирных хозяек. Мне не удалось многое узнать. Кто изображен на миниатюре? Все еще оставалось тайной, почему она оказалась забытой в пыльном книжном шкафу. И по каким-то странным, необъяснимым причинам я не решился задать прямой вопрос. И так прошло еще 2 дня. Я постепенно сосредоточился на своей работе, и лицо, запечатленное на миниатюре, все реже преследовало меня. Но на 3-й день, в воскресенье вечером, случилась странная вещь. Я возвращался домой с прогулки, когда начало темнеть. Мои мысли были поглощены фарсом, который я сочинял, и мысленно я посмеялся над ситуацией, казавшейся мне смешной и нелепой. Но внезапно, когда я проходил мимо окна своей комнаты, мое внимание привлекло нежное прекрасное лицо, уже ставшее мне знакомым. У решетчатого стекла стояла стройная девушка в старомодном сиреневом платье, в котором в моем воображении она предстала вечером, когда я приехал. Красивые руки были сложены на груди, подобно тому, как в тот вечер они были сомкнуты на коленях. Ее глаза пристально глядели на дорогу, ведущую к югу через всю деревню. Но они казались мечтательными и устремленными куда-то в туманную даль. И печаль, застывшая в них, казалось, была готова выплеснуться в сдавленном крике. Я стоял у окна, спрятавшись за живой изгородью, и неотрывно смотрел на нее в течение минуты, хотя, возможно, это продолжалось дольше. Наконец она растворилась, в темноте комнаты и исчезла. Я вошел в комнату, но она оказалась пустой. Я позвал кого-то, но никто не откликнулся. Меня осенила неприятная мысль о том, что я схожу с ума. Я был способен объяснить события, происходившие в прошлом. Но в этот раз призрак возник внезапно и помимо моей воли, когда мои мысли были поглощены чем-то другим. Что-то поразило не мозг, а мои чувства. Я не верю в привидения, но считаю галлюцинации симптомом слабоумия. И такое объяснение ситуации не вдохновило меня. Я старался забыть об этом случае, но у меня ничего не получалось. В ту же ночь произошло еще одно событие, которое еще сильнее привлекло мои мысли к нему. Мне хотелось развлечься, и я вынул две или три книги наугад. Перелистав одну из них, томик стихов какого-то неизвестного поэта, я нашел некоторые сентиментальные отрывки с многочисленными карандашными пометками на полях. Такой странный обычай существовал 50 лет назад и, возможно, так принято и в наши дни, и напрасно циники с Флит-стрит воображают, будто они преобразовали мир. Однако стихотворение, вероятно, находило особый отклик в душе читателя. Это была старинная история о кавалере, который ухаживает за девушкой и уезжает, оставляя ее обливающейся слезами. Стихи были очень бездарными, и в другой раз их банальность вызвала бы у меня только насмешку. Но, сравнивая их с причудливыми наивными пометками, разбросанными на полях, я не чувствовал желания смеяться. Эти банальные истории, над которыми мы смеемся, кажутся глубокими откровениями для многих людей. Они находят в них отголоски своих собственных сражений. И женщина, которой принадлежала эта книга, пометки были сделаны женским почерком, любила эти нелепые стихи, поскольку они находили отклик в ее душе. Я говорил себе, что в них отражена ее судьба. Самая обычная история, встречающаяся в жизни и в литературе, но она всегда кажется новой для тех, кто ее переживает. Возможно, не было смысла прослеживать связь между ней и дамой, изображенной на миниатюре. Но все-таки, возможно, проскальзывало какое-то едва уловимое сходство между тонким нервным почерком и подвижными чертами лица. Однако я инстинктивно чувствовал, что это один и тот же человек, и шаг за шагом прослеживал историю моей забытой подруги. Я чувствовал настоятельную потребность расследовать историю ее жизни глубже и глубже. И на следующее утро, когда хозяйка убирала посуду после завтрака, я пытался снова заговорить с ней на эту тему. «Между прочим, — сказал я, — у меня возникли некоторые мысли. Если я оставлю здесь какие-нибудь книги или рукописи, немедленно пришлите их мне, у меня есть такая склонность, как мне кажется. Ваши постояльцы, вероятно, часто забывают здесь свои некоторые вещи», — добавил я. Моя попытка лукавить показалась мне нелепой. Я опасался, что мои слова вызовут подозрение у хозяйки. «Это бывает нечасто», — ответила она. Насколько я помню, так не случалось никогда и ни с кем, за исключением одной несчастной женщины, которая здесь умерла. Я торопливо взглянул на нее. «В этой комнате?» — спросил я. Моя хозяйка казалась встревоженной моим тоном. «Ну, нельзя точно сказать, что в этой самой комнате. Мы отнесли ее наверх, но она немедленно умерла. Она была уже на грани смерти, когда приехала сюда. Если бы я знала об этом, то не приняла бы ее. Очень многие люди испытывают ужас перед домом, где случилась смерть, как будто где-то есть дома, где люди не умирают. Это было неприятно для нас». Я ненадолго замолчал, и слышался лишь стук тарелок и ножей. «Что она оставила здесь?» — спросил я наконец. «О, лишь несколько книг, фотографий и какие-то безделушки, которые люди привозят с собой, когда они где-то поселяются», — ответила хозяйка. «Ее родные обещали приехать за ними, но никого не прислали, и, вероятно, я забыла об этих вещах. Ведь они не представляли никакой ценности». Женщина обернулась, когда выходила из комнаты. «Я надеюсь, что вас не отпугнет то, что я вам поведала», — сказала она. «Все это случилось очень давно». «Конечно, нет», — ответил я. «Это заинтересовало меня, вот и все». И женщина вышла, закрыв за собой дверь. И так я получил объяснение, но хотелось ли мне его принять. В то утро я долго сидел в раздумьях о том, были ли реальностью странные вещи, о которых я узнал. И через день или два я сделал открытие, которое подтвердило все мои смутные предположения. Роясь в том же самом запыленном книжном шкафу, я обнаружил на одной из разломанных полок под кипой разорванных и измятых книг причудливый дневник, относившийся к 50-м годам нашего века. Он был набит множеством писем и засушенных цветов, плотно уложенных между выцветшими от времени страницами, и в нем я прочитал рассказ, который мне уже был знаком, написанный блеклыми чернилами на страницах, пожелтевших и высохших, словно увядшие цветы. Ведь сочинитель рассказов робок перед соблазном разгадать тайну реликвий других людей. Это была очень древняя и такая банальная история. Герой был художником, как и во всех рассказах подобного рода. Они дружили в детстве и любили друг друга, даже не зная о своей любви. И, наконец, однажды они открыли это. Вот отрывок из дневника. «Май, 18-е. Я не знаю, что сказать или как начать. Крис любит меня. Я молилась Богу, чтобы он сделал меня достойной его. Танцевала по комнате босыми ногами, боясь разбудить соседей внизу. Он целовал мои руки и обвивал ими свою шею. Говорил, что они прекрасны, словно руки богини. Он вставал на колени и целовал их снова. Я держу их перед собой и целую их сама. Мне приятно, что они так красивы. О, Боже, почему ты так милосерден ко мне? Помоги мне стать для него верной женой. Помоги мне никогда не причинять ему боль хотя бы на минуту. О, Боже, всели в меня больше сил, чтобы я любила его еще крепче». И эти глупости заняли многие страницы дневника. Подобные древние глупости спасали наш измученный мир, застрявший во Вселенной на много веков. Без них он стал бы еще ужаснее. Позднее, в феврале, в дневнике появилась другая запись. «Крис уехал сегодня утром. В самый последний момент он дал мне в руки маленький пакетик и сказал, что в нем лежит самая драгоценная для него вещь, и, глядя на нее, я должна вспомнить о том, кто меня любит. Конечно, я догадалась, что лежала в пакете. Но я открыла его лишь тогда, когда осталась одна в комнате. Это был мой портрет, который он хранил в тайне. И такой прекрасный портрет. Неужели я действительно так прелестна? Но мне бы не хотелось выглядеть такой грустной. Я целую свои тонкие губы. Люблю их потому, что он любил их целовать. О, дорогой мой, ты так не скоро поцелуешь их снова. Конечно, он правильно сделал, что уехал, и я рада, что ему это удалось. Он не мог бы получить хорошее образование в этой тихой деревушке, а теперь он сможет поехать в Париж и в Рим и станет великим. Даже примитивные люди, живущие здесь, понимают, насколько он талантлив. но я его так долго не увижу. О, моя любовь, мой король!» В каждом его письме сквозит все та же банальность и сентиментальность. Я листаю страницы и понимаю, что со временем он пишет все реже и реже. Его письма становятся все более формальными. Ледяной страх, который невозможно выразить словами, крадется в душу. Март, 12. Прошло 6 недель, и нет ни одного письма от Криса, о мой любимый. Я так истосковалась по ним. Читая последнее письмо от него, целовала каждое слово. Надеюсь, он будет писать мне чаще, когда приедет в Лондон. Он так много работает, и с моей стороны эгоистично желать, чтобы он писал мне чаще. Но я готова не спать ночами целую неделю, лишь бы только написать ему. Конечно, мужчины не способны на такие чувства. О, Боже, помоги мне, что бы ни случилось. Как глупо я вела себя сегодня вечером. Он всегда был так небрежен. Я накажу его за это, когда он вернется, но не буду к нему слишком суровой. Самая банальная история. После этого от него приходят письма, но, очевидно, они все меньше нравятся ей. Поэтому в записях появляется раздражение и обида, и поблекшие страницы порой омыты слезами. К концу следующего года появляется запись, сделанная удивительно четко и аккуратно. Теперь все кончено. Я рада, что так случилось. Я написала ему, что решила с ним порвать. Сообщила, что больше не люблю его, и нам лучше расстаться. Так лучше всего. Ему пришлось бы просить меня покинуть его, и это причинило бы ему боль. Он всегда был таким деликатным. Сейчас он может жениться на другой женщине с легким сердцем, и он никогда не должен знать о моих страданиях. Она ему подходит больше, чем я. Надеюсь, теперь он будет счастлив. Думаю, что я поступила правильно. Далее пропущено несколько строчек, и снова появляются записи в более решительной и уверенной манере. Почему я обманываю себя? Ненавижу ее. Я бы убила ее, если бы могла. Надеюсь, что она сделает его несчастным, и он возненавидит ее, как я, и в конце концов она погибнет. Почему я позволила им убедить меня отправить это лживое письмо? Он покажет ей мое послание, она прочитает его и будет смеяться надо мной. Я могла бы потребовать от него выполнения обещания. Ему бы не удалось его нарушить. Что для меня значит достоинство, правильное поведение, женская честь и другие фальшивые слова? Мне нужен он. Мне нужны его поцелуи и объятия. Он мой. Однажды он любил меня. Я отказалась от него, потому что роль святоши казалась мне благородной. Это был просто глупый поступок. Лучше бы я совершила зло, только бы он любил меня. Почему же я обманываю себя? Мне нужен он. В глубине души я чувствую, что меня не волнует ничего, кроме его любви и его поцелуев. И в конце отрывка написано: «О Боже, что же я говорю? Неужели у меня нет стыда, нет силы воли? О Боже, помоги мне!» И этими словами дневник заканчивается. Я порылся среди писем, вложенных между страницами. Большинство из них были подписаны просто «Крис» или «Кристофер», но на одном из них были полностью обозначены его имя и фамилия, принадлежавшие знаменитому человеку, с которым я здоровался за руку. Я вспомнил его интересную жену с жесткими чертами лица и его огромный дом в Кенсингтоне, от которого веяло холодом и неуютом. Это был наполовину жилой дом, наполовину музей, где постоянно толпились и о чем-то болтали представители так называемой элиты, среди которых он, наверное, чувствовал себя незваным гостем. Мне вспомнились его измученное лицо и язвительная речь. И когда я думал о нем, передо мной вновь возникло нежное, печальное лицо женщины, запечатленной на миниатюре, и завороженные ее глазами в тот момент, когда она улыбалась мне из темноты, я удивленно глядел на нее. Я достал миниатюру с полки, а теперь мне хотелось бы узнать ее имя, ведь это никому не повредит. Так я стоял, держа в руке картину, когда немного позже вошла хозяйка, чтобы накрыть на стол. «Я наткнулся на это в вашем книжном шкафу», — сказал я, когда пытался достать некоторые книги. «Здесь изображена женщина, которая мне знакома. Я ее встречал, но только не могу припомнить, где. Вам известно, кто она?» Женщина взяла у меня миниатюру, и на ее увядшем лице вспыхнул чуть заметный румянец. «Я потеряла ее», — ответила она. «Мне никогда не приходило в голову заглянуть сюда. Это мой портрет, написанный одним из моих друзей много лет назад». Я сравнил ее с женщиной, запечатленной на миниатюре, когда она стояла в темноте, и свет лампы освещал ее лицо. И мне показалось, что я увидел ее впервые в жизни. «Как все это глупо с моей стороны», — ответил я. «Да, теперь я замечаю сходство».